«Мы не имеем права спокойно смотреть, как вырастает черный цветок зла», — твердо сказал молодой ярл. «Сила друида все ж таки не безгранична, и также не следует забывать, что у него пока слишком мало помощников. Я говорю об умных людях, а не тех, кто встал на его сторону из-за страха или потеряв разум. Что будет делать друид? Конечно же, искать сторонников. Там, в древлянских лесах, мы видели мальчиков с изображением волка на груди, это знак друида, а юные воины, его верные рабы. Их пока мало, но, несомненно, скоро станет больше, ведь людокрады не сидят без дела, а Дирмунд князь платит щедро. Значит, мы должны заранее узнать, где, в каком месте будут проходить обучение юноши-волки, и сделать все, чтобы помешать этому, чтобы зародить в их душах сомнения. Боюсь, это будет не так просто. Они же язычники. Скептически покачал головой Никифор. И что? Хельги бросил на него хмурый взгляд. Мы тоже язычники, однако совсем не хотим, чтобы миром правило зло, чтобы вернулись древние кровавые боги. А ведь это именно им приносил жертвы друид в Перуновом капище. Все четверо, Хельги ярл, Снорри, ирландец и Никифор, собравшись поздно вечером в темном углу постоялого двора, обсуждали недавно произошедшие события. Инициатором подобного обсуждения, конечно же, был молодой ярл. Вряд ли кому еще в те времена могло прийти в голову подобное. Обсуждать, анализировать допущенные ошибки, планировать, все это было слишком сложно для людей того времени. Но и Хельги, и его друзья знали, иначе им никогда не победить черного друида. К тому же у нас с ним еще и свои счеты, напомнил Хельги. Из-за него сгорели в огне пожарища Ладислава и Любима, дочка Зверина. Нет, ярл, сверкнув глазами, громко возразил Снорри. Девчонки не погибли, они смогли бежать, и это так же точно, как то, что на моем затылке вздулась изрядная шишка. Бежать через горящий лес, возразил ирландец, это безумие. В огне погибли наш проводник и один из юношей-волков, которого мы вытащили из болотной трясины. Я спасся чудом. А по поводу девушек, честно говоря, я сомневаюсь, что им вообще удалось выбраться из острога. Давайте отвлечемся от судьбы несчастных. Ярл с видимым неудовольствием мотнул головой. Мы им все равно уже ничем не поможем. Если бы они были живы, то уже давно бы вернулись. Надо думать о живых, о тех людях, кто может стать, и уже становится, послушным орудием в грязных руках друида. Мы должны знать о них, должны знать о замыслах друида, о всех его действиях. Для этого нужно наняться в дружину Дирмунда. Невесело усмехнулся Никифор. Только он нас не возьмет, разве только в качестве жертв для своих поганых идолов. Неплохое предложение, Никифор, ко всеобщему удивлению, одобрительно откликнулся ярл. Самим нам, конечно, соваться друиду в пасть покуда не следует, но вот кого-нибудь заслать. Конхабар, походи по подолу, зайди на торг, поговори с народом, в общем, делай, что хочешь, не мне тебя учить. Но нужных людей, молодых и смелых, найди. И пока не очень важно, ради чего они будут служить нам, ради славы, мести или денег. Главное, чтобы такие люди, наши тайные послухи в стане врага, были. Без них мы глухи и слепы. Один такой есть, Ярил Зевота, напомнил ирландец. Правда, что-то давненько не появлялся, стервец. Стервец Ярил Зевота появился на следующий день, ближе к вечеру. Пришел в новой рубахе из выбеленного холста, с красным узорчатым поясом, весь такой нарядный, но грустный и непривычно задумчивый. Войдя в горницу, бухнулся на колени перед Хельги. «Смилуйся, боярин-батюшка, отпусти». «А что такое?» – недобро прищурился ярл. «Надоело служить мне?» «Да не надоело». Ярил вздохнул. «Чувствую, подозревает меня Ильман Карась. Как не было его, так Мечислав Людин мне самое важное доверял, и с купцами рамейскими дела, и с Харинтием Гу». Тут он испуганно осекся. «Ну, про то вам знать не надобно». «Ошибаешься, господине Ярил Зевота», рывком подняв парня на ноги, жестко сказал Хельги. «Я смотрю, ты совсем нюх потерял. Забыл, что у нас твой волос имеется. Можем ведь над ним и колдовство сотворить. Не погуби, милостивец». Ярил снова попытался упасть на колени, но незаметно подступивший сзади ирландец не дал ему этого сделать. «Быстро доложи все», — приказал ярл. «И про Ромеев, и про Харинтия. Харинтия Гуся. Так, кажется, прозывают этого людокрада». Ярил побледнел. Было похоже, что этот насмешливый варяжский князь знает про него все. Ну, как же ему не знать, он же колдун, колдун. По щекам парня покатились крупные слезы. «Реветь здесь не надо, прошептал стоявший сзади ирландец. «После будешь реветь, быстро рассказывай, что за дела у Мечислава Людина с купцами да людокрадами». «Так я и говорю», — Ярил шмыгнул носом. «Только не его это дела, а Ильмана Карася. Как вернулся тот с дальних урочищ, хвастал, что туда вместе с князем ездил, большую силу забрал. Все Ильмана бояться стали, и те, кто на торгу бесчестные колпачки крутит, и конокрады, и живым товаром торговцы. Знают, за Ильманом сила, сам князь. Был еще и Стома Мозгляк, да тот сгинул куда-то, ну, туда ему и дорога. Подробней». Хельги еле заметно улыбнулся. «И не спеши, и не запинайся. Садись вон, на лавку да квасу испей». Ярил зевота выхлебал с полкувшинца квасу, поблагодарил кивком и продолжил свое весьма занимательное повествование о житье-бытие криминального мира Киева и ближайших окрестностей. Оказывается, и раньше организаторы крупных дел, типа кражи скота или похищений людей, имели неписанный договор с власть придержащими, но тогда договаривавшиеся с ними люди стояли не выше дружинника грядя, даже до тиуна управителя редко когда дотягивали. С недавних же пор им стал оказывать покровительство очень влиятельный человек, кто именно, Ярил не знал. Причем покровительствовал не просто так, а свои интересы блюл. А его интересы простирались во многих направлениях. Например, в Киеве пылали, по его слову, амбары, подожженные людьми Мечислава Людина, пропадали люди с помощью Ильмана Карася и Харинтия Гуся, когда надо, открывались в стене детинца ворота. Кто туда заходил ночью темненькой, зачем, кто знает. Только потом получалось как-то, что там, где вчера бурно веселился народ на гулянье, сегодня находили истерзанные трупы. А в последнее время самый удачливый киевский людократ Харинтий Гусь получил от Ильмана Карася большой заказ на отроков. «Знаю», — Хельги кивнул, — «купцам тайно продадут ромейским». «Нет, боярин», — покачал головой Ярил, — «не купцам, совсем в другую сторону Харинтий товар возит, на север, в древлянскую землю, не к древлянам, к Радимичам». «Как, к Радимичам? Сам смотри, милостивец». Ярил зевота снял с плеч небольшую котомку и, развязав ее, вывалил на стол все свои драгоценности. Видимо, парень всерьез опасался за свою жизнь и в самом деле намеревался бежать из Киева, куда глаза глядят, и только кусок его волос, оставшийся у варяжского ярла, удерживал зевоту от этого шага. В котомке он хранил несколько серебряных монет, дирхимов, пару медных браслетов и женские украшения, в основном височные кольца, по большей частью медные, но изредка попадались и серебряные, и даже кое-где тускло блестело золото. «Вишь, боярин, колечки?» Ярил любовно погладил драгоценности. «Вот это, древлянские, их мне Харинтий Гусь еще в Изаке месяце в зернь проиграл. А вот этими, недавно, как приехал, расплатился, старый должок отдал. Чуешь разницу?» Хельги с ирландцем внимательно осмотрели протянутое агентом кольцо. Оно и вправду отличалось от древлянских, асимметричное, размером побольше, с семью вытянутыми лучиками. «Радимичи такие кольца носят и, похожие, вятичи», — важно заявил зевота. «Это я от купцов достоверно знаю. А Харинтий таится, не говорит, где был, видно, строго настрого ему молчать наказано. Но, по кольцам судя, ясно, у Радимичей он делишки свои обделывал, больше негде. А вятичи? Да вятичи далеко слишком, да и у колец их лучи толще. Целые лопасти, ровно весла. Здесь разве такие?» Хельги широко улыбнулся. «А ты умный парень, Ярил зевота», — хлопнул агента по плечу. Потом взглянул на ирландца. «И он еще хотел отказаться от службы? На, пополни свою котомку». Вытащив из калиты на поясе дирхем, он швырнул его парню. Тот поймал монету на лету, попробовав на зуб, с благодарностью поклонился. Подумал, а может и в самом деле, не бежать никуда, выждать немного, где он еще столько заработает. «Так что там у тебя с Ильманом Карасем?» — спросил ярл. «Он, что, обо всем догадался?» «Еще нет, но может». Ярил опустил плечи. «Вообще, он не очень-то хорошо выглядел сейчас. Взгляд какой-то затравленный, волосы спутанные, давно не мытые, лезущие на глаза, припухшие, в кровоточащих трещинках, губы. Время от времени Ярил облизывал их языком. Недавно Мечислав выспрашивал, к какой это зазнобе я хожу вечерами, вроде бы и в шутку выспрашивал, а смотрел серьезно. Это его Ильман подучил спросить, не зря он по корчме шастал. Недобрые у меня предчувствия, боярин, ох, недобрые. Значит, так, пошептавшись с ирландцем, произнес ярл. Сюда, на постоялый двор, Больше не ходи, будем встречаться. Где ты обычно шатаешься? У пристани. Ну, может, на торгу, на Подоле. Давай на Подоле. Дом Мажилы горшочника знаешь? Самый крайний. Ярил зевота кивнул. Там горшки на заборе висят. Как что важное вы знаешь? Незаметно углем знак оставишь на среднем. Мы тебя сами найдем. Все понял, тогда ступай. И помни, нас очень занимает Ильман Караси и его связи. Ну, и о Харинте не забывай. Вижу, занятный это человечек, не мешало бы поближе с ним знакомство свести. А, Канхабар, сведем, мрачно кивнул ирландец. Не хотелось ему терять единственного послуха. Да, видно, к тому все и шло. Думаешь, раскроет его Карась, проводив агента глазами? Хельги перевел взгляд на ирландца. Тот кивнул. Не сегодня, так завтра, но догадается обязательно. Единственный путь сохранить для нас парня, вообще не давать ему никаких поручений. Но зачем он тогда вообще нужен? Вот именно. Допив квас, они вышли на двор. Затянутое красными облаками солнце садилось за дальним лесом. Низко над землей летали ласточки. К дождю. Ой, не надела дождь в жнивень месяц, в серпень, или, как его называли ромеи, в августе. Хоть и только что начался он. Макриды стояли, по приметам, хороший день в Макриды предвещал сухую ясную осень, а дождливый, сырую, промозглую. А сегодня, не пойми какой день стоял, вроде, солнышко, а к вечеру, похоже, на дождь повернуло. Ага, так и есть. Как-то вдруг быстро стемнело, и низкое небо затянули хмурые тучи. Ударили по крышам первые капли, прибили пыль на дорогах, и хлынувший ливень прогнал с подола вышедших на прогулку отроков, парней да девок. Хельги Ярл стоял под воротной крышей, смотрел, как по узкой дорожке к постоялому двору скачет одинокий всадник в малиновом плаще и такого же цвета шапке, отороченной куньим мехом, Снорри. Гриттир Бельмо сказал, для таких воинов, как мы с тобою, Ярл, всегда найдется дело у Хаскульда Конунга. Бросив поводья, со смехом сообщил Снорри. А будет дело, будет и серебришко. Будут и браслеты, и кольца. Эх, закатим пир, давненько не веселились. Вот тут ты прав, заметил Ярл. Что не веселились, так это точно. Да и ни с чего вроде. Ну и что, молодой варяг улыбнулся той самой, задорно-застенчивой улыбкой, которую Хельги знал еще с детства, когда Снорри все звали не иначе, как Снорри малыш. Ну и что с того, что ни с чего веселиться, повторил Снорри. Было б желание, назло норнам, назло врагам, назло всему миру. Пусть видят, пусть злятся, пусть завидуют. Я вот тут прихватил у Гриттира изрядный кувшин ромейского вина. Он развязал переметные сумы. Вернее, не я прихватил, а дочки его дали, Векса с Тренди. Ничего девки, веселые, только с виду уж больно страшные, эдакие кобылицы зубастые. Выпьем винца, а, Хельги Ярл? Конечно, выпьем, улыбнулся Ярл. Неужели смотреть на кувшин будем? Оставив лошадь слуге, они прошли по двору, не обращая внимания на ливень, и скрылись внутри постоялого двора. Неприметный мужичонка, маленький, слюнявый, со свернутым на левый бок носом, постоял среди обсуждавших виды на урожай слуг и, когда те разошлись по делам, побежал по тропинке вниз и пропал среди запутанных улочек копырева конца. Крупные капли дождя барабанили по крыше детинца, шуршали в недавно привезенном для княжеских лошадей сене, копнами раскиданном на обширном дворе. Тиун, ругаясь, поторапливал убиравших сено холопов, время от времени бросая недовольные взгляды на затянутое тучами небо. Похоже, ждать, что завтра будет ведро, нечего было надеяться. Надеяться можно было бы разве что на волхвов облакопрогонителей, да где их сыскать. Осерчал на них в последнее время князь Хаскульд, прогнал со двора, и правда, чего не прогнать, когда в самую суши дождинки сотворить не могли. А вот теперь, изгнанные, верно, мстили. Младший князь Дирмунд, сумрачный, нахохлившийся, словно вымокшая на дожде ворона, зло щурясь, выслушивал Ильмана Карася, докладывавшего о тех делах, про которые ничего не должен был знать старший князь, Хаскульд или Аскольд, как его здесь переиначили, как и Дирмунда, в Дира. Хаскульд и был истинным правителем Киева и всей Полянской земли. Пока был, Дирмунд довольно усмехнулся, услыхав, как Ильман вещает о ходе строительства новых острогов, ни одного, нескольких, далеко от Киева, на приграничье с землей Радимичей. Теперь, с камнем, дела пойдут в гору. Через несколько лет у Дирмунда будет верная дружина, готовая по первому его слову растерзать любого. Вот тогда он и поборется за власть, а пока, пока следовало копить силы. Колдовской камень вовсе не являлся панацеей и давал силу лишь в колдовских делах, Да и то, на дальнем расстоянии он действовал лишь на адептов друида, либо на людей, к ним приближенных. Именно поэтому там, в далеком будущем, кровавая рука черного друида смогла достать лишь толстяка старольвом, но не смогла дотянуться до других. Иное дело, здесь, жаль только, мало осталось верных людей. Сгинул в далекой Хазарии альф кошачий глаз, пропал, сгорел во время пожара, и истома мозгляк, а человек был истинно верный и многим повязанный. К тому же далеко не глуп, жаль было терять такого помощника, хорошо хоть подстатился Ильман Карась, тоже не дурак, пронырлив и деятелен, но, конечно, не так умен, как истома. Да, маловато подобных людишек, жаль. Одно дело, безмозглые воины-волки, уж теперь-то, с помощью волшебной силы камня, их можно наделать в любом количестве, воспитать, как надо, в далеких лесных урочищах. Что от этих воинов требовалось-то? Послушание, верность и злобная тупая сила. А вот что касается исполнителей умных. Тут камнем не обойдешься, тут самому искать надо. И беречь таковых, беречь. Привлекать на свою сторону кого серебром, кого ласковым словом, а кого и шантажом гнусным. У каждого, это друид знал точно, есть в душе темные силы, дремлют до поры до времени, могут дремать всю жизнь, а могут и проснуться. Силы эти, трусость и зависть, предательство и злоба, желание властвовать и наслаждаться чужой болью, есть они у каждого, даже у самого умного и, казалось бы, благородного человека. Вот их-то, силы эти, и нужно разбудить, не дожидаясь, когда сами проснутся. А как пробудится, так все, пропал человек, до конца жизни будет он их верным рабом, и верным рабом черного друида. Один из таких, Лейв Копытная Лужа, молод, туповат, исполнителен, надежен. Именно его отправил Дирмунд в землю Радимичи строить остроги тайные да воспитывать преданных воинов. С ним поехали и те волки, что остались в живых после пожара в лесу близ капища, немил с ловушим. Еще не вполне взрослые, но уже достаточно злобные, завистливые, хищные. Из таких вырастут хорошие слуги. Дирмунд усмехнулся, искоса взглянув на Ильмана. Не дурак, не дурак. Конечно, не чета мозгляку, но не дурак. Только уж больно приметный, сальный какой-то, лупоглазый, с большой бородавкой на левой щеке. И, самое главное, имеет связи среди шельмоватого народца не только здесь, в Киеве, но и далеко на севере, в Альдегюборге и Новгороде. А это могло еще очень даже пригодиться, друид думал о будущем. Рюрик, что ж, отобрав власть у Хаскульда, можно будет подумать и о нем, и о Хельге. Уже второй раз этот сопляк становится у него на пути. На пути у самого Фаргайла Кейла, черного друида теней, перед могуществом которого меркнут все жившие когда-то друиды Ирландии. И никакого, нет с этим Хельги сладу. Почему? Помощь других богов? Да, именно так. Жаль, в эти времена еще недостаточно силы Укрома. Но сила эта вскоре возродится. Появится, сначала в дальних лесах, а затем и в Киеве, капища, идолы. Покатится человечьи головы в широкие горла жертвенных кувшинов. Вот тогда и посмотрим, как помогут Хельге и его боги. А пока тоже нечего сидеть сложа руки. Выследить Хельге, убить его друзей, нет, лучше, гораздо лучше будет переманить их на свою сторону. А что, чем плоха идея? Дирмунд гаденько засмеялся, потер руки и поинтересовался у карася насчет соглядатая, недавно направленного на поиски молодого ярла. Не ручь-то, вспомнил имя Ильман Карась, а тут он, уже пришедший. Велишь кликнуть, зови, кивнул князь. Застучали по ступенькам крыльца кожаные, на ремнях, башмаки, поршни. Вот он, княже, заходи, не стой, да шапку-то сыми, рыло. Дирмунд с любопытством смотрел на мужичика соглядатая. Маленький, с мокрым слюнявым ртом и свернутым носом, он чем-то напоминал злобного подземного тролля. Говори, в спину соглядатая пихнула Ильман Карась, обо всем поведай. Сыскал ли, кого велено? Сыскал, милостивцы. Голос у неруча оказался тонкий, противный, скрипучий. Энтот, кто вам надобен, на дворе детки зверина живет, где гости заморские завсегда обретаются. С ним дружки, один варяг, другой, вроде Рами, а третий вообще не поймешь кто, ускалицей, проныристый, звать, Конхувар, что ли, Конху, Конхабар. Мрачная физиономия князя озарилась радостью. Так ты еще не нашел в Гардере свою смерть, предатель, сквозь зубы процедил он. Что ж, пожалуй, и я не буду с тобой торопиться. Что еще выведал? Дирмунд строго посмотрел на Неруча. Еще ведаю, ходил к ним один человече. Что за человече? Отрок не отрок, парень. Годков, может, 15 или около того. Белобрысый, губастенький, в рубашке выбеленной с пояском красным. Белобрысый, говоришь, в рубашке с красным поясом, умх. Ильман Карась недобро прищурил глаза. Ведаю, кто это, не иначе, как Ярил Зевота, помощничек Мечиславов, крыса. Самолично горло порву переветнику. Ильман Карась зарычал, совершенно по-звериному, так, что вызвал уважительный взгляд князя. Подожди сразу рвать. Дирмунд предостерегающе поднял руку. Не будем его живота лишать. Погодим. Как погодим, батюшка? Это ж такая крыса, умх. А так, мы лучше с ним поиграем. Поиграем? Ну да, как кошка с мышом. Князь дребезжаще засмеялся, и от смеха этого, а больше, от страшных пылающих глаз его стало соглядатаю неручу страшно, да так, что захолонуло сердце. Простившись, когда дозволили, бочком-бочком он пробрался к двери, выскользнул, словно налим из сети, и бросился бежать, не разбирая дороги. Плечи его, непокрытую голову, спину колотил неутихающий дождь. «Прослежу», — набегу повторял послух, полученный от князя наказ. «Найду, проведаю». Глава 9. Ошибка Ярила Зевоты. Сплюнул с досады, кровью от надсады. Пропал задарма, из-за дерьма, кабы вовремя знать. Про казачью знать, чтоб соломки подстлать. Михаил Зинкевич Огородный, сказ с болота. Август 863 года, к северо-востоку от Киева. Необычно задумчив был в последние дни конхабар-ирландец, бывший когда-то друидом и занесенный в Киев прихотливым ветром судьбы. Узкое желтоватое лицо его еще больше потускнело, заострилось, осунулось. Вообще, ирландец стал каким-то на себя непохожим, не подшучивал над Снорри или Никифором, не смеялся над рассказнями заезжих купцов и даже рамейское вино пил, казалось, без удовольствия, что уж совсем ни в какие ворота не лезло. Пару раз перехватывал Хельги Ярл бросаемые на него ирландцем осторожные взгляды. Интересно, что это с ним творилось такое? Заболел, что ли? Нет, не заболел, усмехнулся Конхабар, отвечая на вопрос Ярла, когда они наконец-то остались одни в гостевой горнице. Снорри улегся от нечего делать спать, а Никифор еще не возвратился с собрания братьев по вере, появились уже христиане и в Киеве. «Не заболел», — повторил ирландец. «Я боюсь, Ярл». Вдруг, понизив голос, яростно прошептал он. «Черный друид Фаргайл узнал, что я в Кинугарде, и сделал мне предложение вновь служить ему. Пергаментная записка была пригвождена стрелой к моему ложу. Так что ж ты теряешься?» Хельги засмеялся, не отводя от собеседника серьезного взгляда. «Согласился бы, друид скоро станет владыкой Кинугарда, к тому все идет. Я слишком хорошо знаю Фаргайла», — покачал головой Конхабар. «Он никогда никого не прощает и всегда мстит. И мстит страшно, не страшнее смерти, страшнее, Ярл. К тому же, как ты сам сказал, у него теперь волшебный камень Леофаль. Я уже чувствую его зов». «Серьезное утверждение». Ярл задумчиво постучал пальцами по столу. «Может, тебе лучше на время уехать из Кинугарда?» Лицо ирландца на миг озарила радость. Он и сам хотел просить об этом Ярла и лишь выбирал удобный момент для начала разговора. «Похоже, сейчас такой момент настал. И знаешь, куда ты поедешь?» Хельги поднял глаза. «Догадываюсь». Конхабар улыбнулся. «В земли родимичей, именно». Ярл оглянулся, не подслушивает ли кто. Нет, вокруг все было спокойно, лишь за тонкой стенкой, в гостевой зале, что-то вполголоса внушал служкам детка Зверин. «Поедешь тайно, под видом купца. Что ты улыбаешься, Ярл? Ну, а как же еще-то? Вот только товара у меня нет, да и с серебром в последнее время у нас не все хорошо. Вот вы заодно и заработаете серебра, не один поедешь». Соснари. Хельги почесал свою светлую, тщательно подстриженную бородку. «Ты прав, Конхабар, тысячу раз прав насчет нашего серебра. С этим друидом я совсем забыл о деньгах. А ведь еще немного, и мы нищие». Вытащив из-за пазухи кожаный кошель Калиту, Ярл с усмешкой швырнул его на стол. Выкатившиеся дирхемы, жалобно звякнув, упали рядом с деревянными кружками. «Это все». Хельги хлопнул ладонью по столу. «Если что-то срочно не предпринять, скоро нам нечем будет платить за постой и еду. Дожили, господа благородные викинги. А я давно предлагал ограбить какой-нибудь купеческий обоз», невозмутимо произнес ирландец. «Но никто меня не слушал. Не помню, чтоб ты предлагал. Хотя, я и сам хотел говорить об этом. И провернуть это дело нужно быстро, до вашего соснари отъезда. Чтоб было чем с родимичами торговать. Ха-ха». Хельги Ярл потер руки, с недоумением чувствуя, как что-то внутри него восстает против этого, такого обычного для викингов, действия. Но почему? Почему восстает? Что-нибудь другое можно придумать? Вряд ли. Хотя, а ну-ка, буди этого лежебоку Снорри. Бывший волхв-чаровник Хевроний, изгнанный из славной жреческой корпорации за склонность к беспробудному пьянству, быстро нашел себе иное занятие. Нашел с помощью старинного знакомца своего, Мечислава Людина, что держал корчму на щекавице, заодно занимаясь и делами, так скажем, не очень-то подходящими для почтенного содержателя питейно-постойного заведения. Чаровник и без дела, выслушав пьяные причитания Хеврония, расхохотался Мечислав. «Ты что, уже успел пропить все свои чары?» «Нет, не успел», — покачал головой Хевроний, достал несколько небольших чарок, оловянных и медных, вывалил со звоном на стол. «Вот, мол, не такой уж я и пьяница. Ты, между прочим, давненько мне должен», — почмокав губами, напомнил хозяин корчмы. «Когда отдашь?» Хевроний похолодел. Вот так и теряли люди свободу, становясь, кто за купами, кто рядовичами, а кто и полными рабами, холопами да челядью. Таким вот челядином, видно, решил сделать его ушлый Мечислав Людин, использовать для своих надобностей, опаивать чарками гостей, а потом грабить. Известное дело, вот оно, чародейство. «Нет, нет, Хевроний», словно подслушав думы чаровника, Мечислав замахал руками. «Нет, людишек спаивать, не для тебе дело, на то у меня, чай, другие найдутся, тут великого ума не надо. А ты, ты, говорят, чародеем был изрядным, а как же?» Хевроний приосанился, бородищу растрепанную пригладил. «И руки у тебя ловкие, так ведь с чарками-то управляться, чай, нужна ловкость. Вот и отработаешь должок мне, ловкостью своей да чарками». С тех пор и улыбнулась бывшему волхву счастье. С подачи Мечислава Людина, стал он крутить на торгу да на пристани чарки, да жемчужину меж ними катать. Катает, катает, потом накроет чаркой жемчужину. Поди, угадай, под какой, кто угадает, тому жемчужина. Ну а не угадал, давай, что есть. Шапка, так шапка, браслет, так браслет. Анучами да лаптями тоже не брезговал, птичка тоже по зернышку клюет. Ни один Хевроний работал в артели. Кроме него, еще были старый дед да отрок, жемчугоугадыватели, они и выигрывали, народишко глупый завлекали. Еще и охрана, двое молодцов с тупыми мордами и наглым звероватым взглядом. Дело свое туго знали, едва кто-то из проигравших начинал ерепениться, являлись тут же, словно из-под земли. А ну, кто тут наших старичков забежает? Не руч кривой нос еще был, мужичонка хитрый, тот все сразу высматривал. И как торг идет, и кто чего купил-продал, да где людишки кваску хмельного хлебнули, да в таком количестве, что теперь и море им по колено, и Днепр ручей пересохший. А буди являлись на торг дружинники гряди, не руч сразу, шасть к ним, шапку в руку, поклонится, разговор заведет. И опомниться не успеют гряди, как у них в руках у обоих то ткани кусок окажется, то поясок узорчатый, а то и браслетик витой. Зато гряди не руча сильно уважали, так и кормились. Хевроний подумывал уже и пить бросить, да и некогда пить было, все работал, а вечерком, если и выпьешь, так чуть-чуть, не как раньше. С трясучими-то руками на утро какая работа, должок Мечиславу быстро отдал, однако уходить на вольные хлеба не торопился, себе дороже. Тут тебе и артель, и защита, все мечиславовыми трудами. Приосанился Хевроний, брюшко приобрел, лысину благовониями рамейскими умащивал, шел, вперед брюхом. Бывшие друзья волхвы, как увидали, враз позвали обратно, да Хевроний на них и не поглядел. Что толку от чародейства-то, когда есть прибыток, когда нет, да еще и побьют, ежели что не так предскажешь. Нет уж, лучше у Мечислава. Вот и сегодня денек выдался, изумительный, яркий, с молочно-белыми облаками по голубому небу и бархатным золотистым солнцем, теплым, но не жарким. К тому же артельщики на погрузке раньше обычного работу закончили, вот и проворонили их матери, жены, дочки, не успели встретить. Артельщики, кваску хлебнув изрядно, куда пошли, ясно, куда, к Хевронию. А тот уж их ждал, улыбался, как друзьям наилучшим. А ну, угадай, к вечеру, сидя в уголке, у старого причала, чародеи-жемчужники подсчитывали дневную добычу. Неплохой выдался день, таких бы побольше. Грех богов гневить, 5 жемчужин, 3 беличьи шкурки, серебряных монет 2, шапка, кошачьим мехом отороченная, 2 рубахи беленых, да не беленого холста 1. Проигравшие-то так и пошли домой без рубах, Вот потеха-то, Хевроний, улыбаясь солнышку щербатым ртом, подбросил на ладони дирхем. Поймал, снова подбросил, опять поймал, подбросил. Чья-то рука ловко прибрала монету. Хевроний, а с ним и молодцы, и дед с отроком, все, кроме Неруча Кривоносова, тот к Мечиславу, как убег, так не возвращался еще, переглянулись. Ну-ка, кто тут шутки нехорошие шутит? Обернулись и осеклись. Перед ними стоял воин, сильный, в длинной серебристой кольчуге, переливающийся на солнце яркими зайчиками, в рамейских золоченых поножах и таких же наручах, в островерхом шлеме, прикрывавшим верхнюю часть лица блестящей стальной полумаской с прорезанными очами. К полумаске была прикреплена кольчужная сетка, не дававшая возможности разглядеть лицо воина. Повертев пальцами монету, незнакомец молча убрал ее к себе в объемистый кошель, привязанный к поясу, и также молча, требовательно протянул руку. Остальное тоже сюда, быстро. Похватав увесистые дубины, молодцы вскочили, было, на ноги, проучить нежданного лиходея. Куда там? Хевроний не понял, что и произошло-то. Воин в кольчуге даже не доставал меча, лишь просто махнул ногами, и молодцы со стоном улетели в кусты. Сидеть, одним взглядом пригвоздив к месту собиравшихся незаметно дать деру деда с отроком, воин вытащил меч и подошел к молодцам. Сесть, рядом. Острием меча он указал на старые мостки. Вокруг буйно разрослась бузина и ива, заросли были таким густыми, что местами казались вообще непроходимыми. Опасливо косясь на меч, молодцы проворно исполнили указание. Сообразили, что шутить с ними никто не намерен. Все более чем серьезно. Ну, не убили пока, и то хорошо. Хевроний, не жив, не мертв от страха, протянул лиходею-кольчужнику всю дневную добычу и, на всякий случай, поклонился. Лиходей глухо, из-под кольчужки бармицы, усмехнувшись, выбрал кольцо, взял двумя пальцами, поднял над головой, вжжик. Словно молния, в воздухе просвистела стрела и, пронзив кольцо, впилась в мостки между ногами деда. В страхе Хевроний закрыл глаза, а когда открыл, воина уже не было. Искать его охотников не нашлось. Помнили, как метко стреляет его сообщник. Ближе к ночи в корчме Мечислава Людина случился шумный скандал. Вернее, скандалил и шумел сам Мечислав, длиннорукий толстоносый тип, весь заросший рыжеватыми волосами. Схватив попавшийся под руку кориц, запустил им в очаг, пнул ногой котел, растоптал ногами оловянный кубок, привезенный с далекой аглицкой земли, буйствовал. И причины на то были. За сегодняшний день неизвестные злодеи, хорошо вооруженные, в кольчугах и шлемах, ограбили почти всех его людей. Артель чаровника Хеврония, двух конокрадов, менял у Людоту и даже старика из Фагила, Хазарина, невесть когда прижившегося в Киеве и промышлявшего мелкими кражами на Подоле. Убыток оказался значительным, но не в этом было дело, в другом. Хорошо, если неизвестные наглецы, приезжие и, схватив куш, угомонятся. А если нет, это что же, постоянно с ними делиться? Нет, надо что-то немедленно предпринять. И что ты сейчас сделаешь? Охладил пыл Мечислава зашедший в корчму Ильман Карась. Подожди-ка лучше до завтра. Может и, ничего. Как же, ничего. Да их тут артель целая, лиходеев этих. Кто в серебряных кольчугах, кто в черненых, кто вовсе без кольчуги, да без шлема, только рожа одна плащом до бровей замотана. Может, князю пожаловаться? Погоди князю. Ильман Карась отмахнулся. Жаловаться князьям, Хаскульду или тому же Дирмунду, было, по его мнению, бесполезно. Сильно подозревал Ильман, что грабежами балуется кто-то из старшей дружины. Судя по рассказам, вооружены налетчики были нехило. Мечи, шлемы, кольчуги. Нет, это не голь перекатная. Гряди, а то и повыше. Вовсе не за этим пришел к Мечиславу Ильман Карась, за другим. Посидел немного у очага, ноги вытянув, потер на щеке бородовицу. Спросил, чего-то не вижу парня твоего, Ярила, а, про зевоту спрашиваешь. Выпустив злости от того несколько успокоившись, Мечислав Людин присел на лавку рядом. К себе на почайну отпросился на день зевота. Завтра с утра объявится, куда ему деться. Завтра, так завтра, покладисто согласился Карась. Я-то уйду раненько, а ты парню своему, Ярили этому, вели с кем-нибудь из твоих отправиться, вроде как для присмотру или охранщиком. Лишь бы весь день на виду был, с Хевронием чаровником и отправлю. Нахмурившись, Мечислав из-под лобья посмотрел на гостя. Ярил зевота, кто знает, усмехнулся Ильман Карась, но проверить надо. Полдня Ярил Зевота слонялся по рынку вместе с парой молодцов, охраняли чаровника Хеврония, ловко крутившего свои чарки меж пристанью и торгом. Место жулики выбрали удачно: народ, купцы с помощниками, корабельщики, мелкие торговцы, смерды, во множестве шастал туда-сюда, то с пристани к торгу, то наоборот, с торга на пристань. Собственно, никто не мог бы сказать точно, где начинался рынок и кончалась пристань, разве что у самых мостков никто не торговал, ну, это на первый взгляд так казалось. Вон, уже прибежали туда вездесущие мальчишки-квасники с большими плетеными флягами за спиною, а вот квасок, холодненький, забористый, а уж вкусен, налетай, гость, покуда не скис. Тут же и лепешечники, лепешки горячие, ржаные, овсяные. Съешь одну, на день сыт будешь. Вроде бы без дела толкавшийся у пристани Хельги Ярл съел пару лепешек, и вправду еще теплых, запил забористым квасом и, утерев усы и бородку подолом рубахи квасника, повернул к длинным рядам торговцев. Жемчужина речная, редкая, угадаешь, твоя будет. Не стой, паря, дубом, лови свое счастье. Увидев Хеврония с чарками, Хельги усмехнулся и, пройдя мимо, остановился у горшочного ряда, внимательно осмотрел кувшины, скривился недовольно, чтоб все, кому надо, видели. Выспросил громко, на весь торг, где самые лучшие горшочники живут, кивнул, да и не таясь, зашагал к коновязи. Ярил Зевота, в пасконной рубахе с вышивкой, давно уже заприметил ярла, но подойти боялся, хоть и имел, что сказать. С утра еще проговорился Мечислав Людин о том, что собирается большой караван в древлянскую землю, и собирает его Харинтий Гусь. Услыхав то, Ярил про себя хмыкнул: ясно, что за караван, коли Харинтий Гусь за хозяина, невольничий. Только, вот, почему к древлянам? Было бы ясно, ежели б к ромеям, или в степь. А зачем древлянам невольники? Чем они их кормить-то будут, пасконники занюханные, коли самим частенько жрать нечего? Нет, не продаст там гусь никого. Впрочем, Харинтий выжига известный и вряд ли решился бы на заведомо разорительное предприятие. Но, почему к древлянам? Было бы куда как ясней, если б к родимичам. Что ж, выходит, и в древлянской земле что-то у кого-то затевается. Дела интересные, надо бы сообщить варягу. А тот, глядишь, и совсем отпустит. Эх, вот бы забрать у него состриженные волосы, тогда можно было б, и не спрашиваясь, улепетнуть куда подальше. Ярил вздохнул и тут же посмеялся своим мыслям. Улепетнуть? А куда? На почаяние в родовом селении спину горбить? Больно надо, давно отвык он от этого. В другой город податься? В Чернигов, Смоленск или еще дальше, в Ладогу? Так он там чужаком будет, не заработает ничего, разве только артельщиком на разгрузке? Так ведь и не возьмут в артельщики чужого. Нет, из Киева дорога заказана. Тут следует жить, негде больше. Только надо затаиться на время, затихнуть, как карась в тине, переждать. Опять же, где? К купцам, что ли, наняться, что в Царьград ходит? Так ведь не сезон. Следующей весной можно будет, но до того времени что еще случится, известно лишь одним богам. Похоже, один путь – служить верно варягу, и лишнюю куну подзаработать можно, и, в случае чего, какая-никакая защита. Варяг – воин знатный. Как там его? Олег? Нет, это по-киевски, Олег, а на их говоре – Хельги. Хельги Ярл. Вон он, у горшочников трется. Ярил подозвал квасника, выпил, ухо кислый же квас, аж скулы свело. Вместо оплаты наградил квасника пинком и пообещал набить морду, ежели еще раз этакой кисленью торговать вздумает. Пес нехороший, нехороший пес квасник, мелкий прощеватый пацан лет 11, с плачем убежал прочь, верно, жаловаться. Было кому, сам по себе здесь никто не торговал, все под чьей-то защитой. И правда, Ярила и в носу поковырять не успел, как рядом с ним возникли два бугая, за которыми, невдалеке, маячила прыщавая рожа обиженного квасника. «Отойдем-ка, паря!» Крепко взяв Ярила под руку, шепнул один из бугаев: «Лапы убери!» Так же тихо отозвался Ярил: «Малец ваш, подлюка, чуть меня не отравил своим пойлом. А что не так, Мечислава Людина знаете?» Бугаи переглянулись. Видно, знали такого. Отошли, пошептались о чем-то. Подошли снова. «Ты это, Мечислав, что, квасников под себя взять решил? Нужны ему ваши квасники, у него и так вон». Зевота кивнул на толпу, собравшуюся около артели чародея Хеврония. «Доходов хватает, нужна ему ваша мелочь». Бугаи выдохнули с видимым облегчением. «Тогда, давай так, ты нас не знаешь, мы, тебя, валите», согласно махнул рукой Ерил. «Только ты того, мальцам нашим торговать не мешай».